Конец. «Месье де Батарн!» — растерянно воскликнула служанка. «Прошу вас, не называйте меня так», — устало вздохнул Франсуа. Слова гостя, как и вообще его появление, смутили прислугу, но женщина все равно робко отступила, впуская гостя в дом. Навстречу гостю вышел Лю, глухонемой мальчик, с которым сам хозяин замка обращался всегда нежно и трепетно, что даже вызывал нарекания, ведь дитя, выросшее во вседозволенности, будет иметь скверный нрав. Вопреки этим слухам, скверного нрава юный гость замка не проявлял, а напротив, будучи вежливым и гостеприимным юношей, вышел встречать своего двоюродного дядю. Франсуа, разумеется, был рад увидеть своего племянника, но все же рассчитывал повидать кузена. «Ты один тут?» «Где Этьен?» — спросил Франсуа. Лю взял дядю за руку и повел к широкой лестнице, затем наверх по коридору до отворенной настежь двери, за которой открывался интерьер, переживший как минимум разбойное нападение. «Да», — вздохнул Франсуа, проведя по лицу и оглядываясь по сторонам. Лю лег животом на пол и, подперев голову руками, продолжил разглядывать иллюстрации к астрологическому атласу, иногда трогая линии созвездий, которые, согласно легендам и старым поверьям, взаправду могут предопределять судьбу человека. Франсуа уже понимал, что-то случилось. С этим предчувствием и щемящим сердцем он оглядел стол, за которым так часто сидел кузен, и, позабыв про еду, сон и развлечения, переписывал древние манускрипты алхимиков и демонологов, либо, в более уже осознанном возрасте, труды по зоологии, ботанике, химии или медицине. Сейчас что-то было не так, и Франсуа все не мог понять, что именно. Наконец он заметил золотую чернильницу в виде рыбки. Ее пасть, больше напоминавшая птичий клювик, открывалась и закрывалась со сладким звонким звучанием. Зачастую Этьен просто ради этого благозвучного звона открывал и закрывал его. Словом, это была излюбленная вещица графа, но сейчас она стояла не на своем месте. Отношения кузенов складывались по-разному. Но все же двоюродные братья были достаточно близки, чтобы Франсуа точно помнил, что его кузен — правша. Сейчас же рыбка стояла по левую руку. Франсуа перевел взгляд на мальчика Лю, который неторопливо болтал ножками, а левой рукой проводил по созвездию большого пса, касаясь левой рукой самой яркой звезды — Сириуса.